Мы отходим в угол у двери в главный зал ресторана. Когда вы заходили к нам и разговаривали с отцом, я был в соседней комнате, повторяет он, глядя мне прямо в глаза то, что я уже прочел в его записке. Кроме всего прочего, вы спросили его, что могло бы, на его взгляд, толкнуть моего двоюродного брата на самоубийство. Что он мог вам на это ответить? Но у Кристи была на это причина. И причина серьезная. По-видимому, я выдал свое волнение, потому что он улыбнулся мне понимающей заговорщической улыбкой. Вас это интересует? Еще бы. Я и не пытаюсь скрыть своего нетерпения. Кристи почти боготворил Валериана Братыша. Вы его, конечно же, знаете. Ну, того самого из института. Он верил ему больше, чем самому себе. Да Валериан Братыш, по правде говоря, и сам души не чаял в Кристиане. Он считал его лучшим своим учеником и всем говорил об этом. Ну и что же из этого следует? Я злюсь на себя за то, что не могу совладать со своим нетерпением. А то, что вот уже 2 года, как Валериан Братыш эксплуатирует его художественные идеи в собственных целях. Вы видели в Национальном театре «Северный ветер». Спектакль оформлен по эскизам Кристи. А на афишах художников спектакля назван Валериан Братыш. Ему достался и весь успех, и все деньги. Он не поделился с Кристи ни единым грошем, заключает Виски с нескрываемой обидой за двоюродного брата. Может быть, они об этом уславливались? Возражаю я ему без особой уверенности. Как бы не так. А сверх того, он украл его замысел, его работу. И еще увел у него девушку. Я веду себя как мальчишка, кричу на весь вестибюль. Что ты сказал? То, что вы слышали, усмехается он мне прямо в лицо. Значит, из-за него Петронелла Ставру бросила Кристиана? Именно, товарищ капитан. Она бросила Кристи ради Братыша, ради мужчины, который старше ее 5 лет на 3, к тому же и женатого. Не говоря уж о том, что она обожает разглагольствовать с кафедры о высоких нравственных материях, ну и все такое прочее. Он вытирает носовым платком пот со лба, поправляет узел галстука. Поделившись со мной своим возмущением, он, кажется, считает свою миссию законченной. Это все, что я хотел вам сообщить. Вы торопитесь? Он пожимает плечами в некоторой нерешительности. Ведь его ждет за столиком дама. Было бы невежливо надолго оставлять ее одну. Если хотите, завтра я могу быть к вашим услугам, предлагает он. Идет. Я жду вас завтра к 8 утра. К 9. Поправляет он меня, согласен. В городском управлении спросите в бюро пропусков капитана Романа, опережает он меня. Да, и последний вопрос, пожалуйста. В котором часу вы заходили сегодня на медицинский факультет к Петронелле? А кто вам сказал, что я вообще заходил сегодня к Петронелле? Никуда я не заходил, товарищ капитан. 6 дней, как я ее вообще не видел. Почему-то я не сомневаюсь в его правдивости. Значит, не он оповестил Петронеллу о смерти Кристиана Лукача. Наверняка это сделал Валериан Братыш. Выходит, после беседы со мной он тут же сообщил обо всем своей любовнице. У меня всплывают в памяти шлепанцы под ее постелью, мужской голос, ответивший мне по телефону. Извините меня, но пойдемте, соглашаюсь я. Стало быть, я жду вас завтра в 8 и в 9, напоминает мне, смеясь, Тудоро Паскару. Не так страшен черт, как его малюют, говорю я себе. Он вполне симпатичный малый. 10 минут по дороге домой я рассказываю обо всем повары. Вот ты угадай после этого, где тебя ждет удача. Настроение у меня явно улучшилось. «Мне следовало бы на тебя обидеться», — замечает оскорбленный повар. «Да что-то неохота. Мы останавливаемся у телефона автомата. Я прошу Паваре позвонить Петронелле Ставру.